Глава 21. Драго не предупредил, что подарил ее другой. Эта фраза, сказанная надменно посторонней женщиной, выбила меня из колеи, но лишь на время. «Слишком много желающих на Драго и его квартиру», — пробормотала я себе под нос. «Ничем не могу помочь. Его нет. Здесь живу я». У меня не было ни малейшего желания разбираться в том, кто эта женщина и почему она вела себя не просто как хозяйка квартиры, от которой у нее почему-то не было ключей, но и как хозяйка Драго. «Пустишь? Мне нужно забрать кое-что». На ее красивых губах застыла обманчиво спокойная улыбка. «Я не видела ничего, что могло бы принадлежать тебе». Намеренно сделала акцент на последнем слове, подчеркивая, что она не задавит меня своим высокомерием и не заставит злиться. «Я всего лишь проверю», — сделала она еще одну попытку. «Есения», — предостерегающе проговорил Ренат. Я обернулась к охраннику, понимая, что должна распрощаться с незнакомкой и забыть о ней. Но любопытство взяло верх. Блондинка была, несомненно, красивой и эффектной, наверное, бывшая модель. Но она казалась старше всех тех девушек, кого сношал по углам барон. «Раз только посмотреть», — усмехнулась я и кивнула бородачу. «Стопе», — вмешался Борзый. «Ща барону наберу. Таких указаний не было». «Думаешь, эта милая женщина захочет напасть на меня или вынести что-то из квартиры?» «Я лучше позвоню. Пизды потом не тебе вставят», — буркнул Лысый. «Он тебе и охрану предоставил». Не спросила, отметила факт незнакомка, после чего снова принялась разглядывать меня с любопытством. «Да?» — я беспечно пожала плечами. «Он меня вообще балует», — заметила боковым зрением, как усмехнулся Ренат, но ничего не сказал вслух. «О, милая!» — расплылась в улыбке она. «На женщин он никогда не скупился, но и не ограничивался только одной единственной», — с какой-то грустью проговорила она. И мне показалось, что на самом деле эта блондинка испытывала к нему чувства. «Не вижу проблемы», — я пожала плечами. «Что бы ни думала о себе эта женщина, я не позволю себя обидеть». «Это вас», — сунул незнакомке смартфон Борзый. «Алло?» — взяла она трубку. «Да, милый, это я», — ворковала она, а у меня, вопреки здравому смыслу, сдавило в груди. Я старалась не прислушиваться к разговору, но ничего не могла поделать. Улавливала каждое ее слово. «Да, я хотела забрать. Да, да. А ты не появишься?» Думала поговорить. Я соскучилась. «Нет, все в порядке, спасибо. Да, и с ней тоже. Хорошо, хорошо, милый», — говорила она, и с каждым новым ее словом внутри меня все обливалось кровью. Почему я так реагировала на очередную любовницу Драго, я не понимала. Но в том, что она оказалась здесь не случайно, не оставалось сомнений. Она явно искала встречи с бароном. «Да, хорошо. До скорого», — улыбнулась она и протянула трубку мне. «Драго хочет тебе кое-что сказать». Я растерянно посмотрела на ее протянутую руку с аккуратным маникюром и затем все же забрала смартфон. «Алло», — проговорила онемевшими губами. «Кукла, впусти Натали в квартиру». Даже не поздоровавшись со мной, приказал барон. «Что ж ты так? Даришь квартиры женщинам, а ключи выдаешь неверные». Мне хватило всего одной его фразы, чтобы почувствовать себя оплеванной. Под ребрами полыхало, а горло перехватило спазмом. «Слишком много слов для куклы», — холодно произнес он. Барону явно было плевать на то, что я думала и чувствовала. «Будь хорошей девочкой и делай, как сказано». «Да, господин», — ответила я и сбросила вызов, отдавая смартфон Борзому. «Ну, пойдем, Натали», — хмыкнула, кивнув Ренату, чтобы открывал дверь. «А тебе палец в рот не клади», — усмехнулась женщина, следуя за мной в квартиру. «Зато ты, видимо, с радостью принимаешь в рот все положенное». Злилась я все сильнее. Слышала, как позади меня цокала каблуками блондинка, тихо посмеиваясь. Она прошла в сторону спальни. «А снимать обувь в помещении тебя не учили?» — крикнула я ей в спину, идя следом. «Да не злись ты!» — ответила женщина, заворачивая в спальню. Я вошла в комнату следом за ней, наблюдая за тем, как она сняла со стены над кроватью картину, за которой обнаружился сейф. Теперь меня еще больше заинтересовали ее действия. Игнорируя меня, она ввела код и, открыв дверцу, достала оттуда какую-то папку, после чего закрыла сейф и вернула картину на место. Я совершенно не понимала, что происходит, и еще более внимательно стала смотреть на незваную гостью. «Да не пыхти ты так!» — усмехнулась она. «Мы больше не спим с Драго». «Давно?» Почему-то для меня стало это важно узнать. Узнать, что он не настолько беспорядочен в половых связях и все-таки имеет не все, что двигается. Мы были любовниками на постоянной основе более 5 лет назад. Потом он остыл ко мне, и мне пришлось забыть о нем. И как? Получилось? Слушая женщину, я представляла себя на ее месте после того, как срок нашей сделки истечет. «Не до конца», — грустно проговорила она. «И ты не пыталась его вернуть?» «Конечно, пыталась, даже когда вышла замуж. Все время сравниваю мужа и Драго. Но с ним может объединять только секс. А ждать от него жалких подачек раз в пару месяцев — это унизительно. Поэтому мой тебе совет. Пользуйся шансом, который тебе выпал, потому что Драго — яркая вспышка. Он может сжечь тебя дотла или же оставить напоминание в виде ожога, но более сильных эмоций после него у тебя уже не будет». Сказав это, женщина забрала папку и, стуча каблуками, покинула квартиру бывшего любовника. Вот только я понимала, что, окажись здесь вместо меня барон, она бы с радостью позволила себя сжигать в порочном огне вновь и вновь. Но согласился бы на это сам Драго. И почему, когда я думаю об этом, у меня кровь вскипает в венах?